Гензель и Гретель. В большом лесу на опушке жил бедный дровосек со своей женой и двумя детьми. Мальчишку-то звали Гензель, а девчоночку Гретель. У бедняка было в семье и скудно, и голодно, а с тех пор, как наступила большая дороговизна, у него и насущного хлеба иногда не бывало. И вот однажды вечером лежал он в постели, раздумывая и ворочаясь сбоку на бок от забот, и сказал своей жене со вздохом: «Не знаю, право, как нам и быть, как будем мы детей питать, когда и самим есть нечего». «А знаешь ли что, муженек, — отвечала жена, — завтра ранешенько выведем детей в самую чащу леса, там разведем им огонек и каждому дадим еще по кусочку хлеба в запас, а затем уйдем на работу и оставим их там одних. Они оттуда не найдут дороги домой, и мы от них избавимся». «Нет, женушка, — сказал муж, — этого я не сделаю. Не вмоготу мне своих деток одних в лесу оставлять. Еще, пожалуй, придут дикие звери, да и растерзают». «Ох ты, дурак, дурак! — отвечала она. — Так разве же лучше будет, как мы все четверо станем дохнуть с голода, и ты, знай, строгай доски для гробов?» И до сих пор его пилило, что он, наконец, согласился. «А все же жалко мне бедных деток, — говорил он, даже и согласившись с женою. — А детки-то с голоду тоже заснуть не могли и слышали все, что мачеха говорила их отцу. Гретель плакала горькими слезами и говорила Гензелю: «Пропали наши головы». «Полно, Гретель, — сказал Гензель, — не печалься, я как-нибудь ухитрюсь помочь беде». И когда отец с мачехой уснули, он поднялся с постели, надел свое платьишко, отворил дверку, да и выскользнул из дома. Месяц светил ярко, и белые галыши, которых много валялось перед домом, блестели, словно монетки. Гензель наклонился и столько набрал их в карман своего платья, сколько влезть могло. Потом вернулся домой и сказал сестре: «Успокойся и усни с Богом, он нас не оставит», и улегся в свою постельку. Чуть только стало светать, еще и солнце не всходило, пришла к детям мачеха и стала их будить: «Ну-ну, подымайтесь, лентяи, пойдем в лес за дровами». Затем она дала каждому по кусочку хлеба на обед и сказала: «Вот вам хлеб на обед. Только смотрите, прежде обеда его не съешьте, ведь уж больше-то вы ничего не получите». Гретель взяла хлеб к себе под фартук, потому что у Гензеля карман был полнёхонек камней. И вот они все вместе направились в лес. Пройдя немного, Гензель приостановился и оглянулся на дом, потом еще и еще раз. Отец спросил его: «Гензель, что ты там зеваешь и отстаешь? Изволь-ка прибавить шагу». «Ах, батюшка, — сказал Гензель, — я все посматриваю на свою белую кошечку. Сидит она там на крыше, словно со мною прощается». Мачеха сказала: «Дурень, да это вовсе и не кошечка твоя, а белая труба блестит на солнце». А Гензель и не думал смотреть на кошечку, он все только потихонечку выбрасывал на дорогу из своего кармана по камешку. Когда они пришли в чащу леса, отец сказал: «Ну, собирайте, детки, валежник, а я разведу вам огонек, чтобы вы не озябли». Гензель и Гретель натаскали хворосту и навалили его гора горой. Костер запалили, и когда огонь разгорелся, мачеха сказала: «Вот, прилягте к огоньку, детки, и отдохните, а мы пойдем в лес и нарубим дров. Когда мы закончим работу, то вернемся к вам и возьмем с собою». Гензель и Гретель сидели у огня. Когда наступил час обеда, они съели свои кусочки хлеба. А так как им слышны были удары топора, то они и подумали, что их отец где-нибудь тут же недалеко, а постукивал-то вовсе не топор, а простой сук, который отец подвязал к сухому дереву. Его ветром раскачивало и ударяло о дерево. Сидели они, сидели, стали у них глаза слепаться от усталости, и они крепко уснули. Когда же они проснулись, кругом была темная ночь. Гретель стала плакать и говорить: «Как мы из лесу выйдем?» Но Гензель ее утешал: «Погоди только немножко, пока месяц взойдет, тогда уж мы найдем дорогу». И точно, как поднялся на небе полный месяц, Гензель взял сестричку за руку и пошел, отыскивая дорогу по галышам, которые блестели, как заново отчеканенные монеты, и указывали им путь. Всю ночь напролет шли они, и на рассвете пришли-таки к отцовскому дому. Постучались они в двери, и когда мачеха отперла и увидела, кто стучался, то сказала им: «Ах, вы дрянные детишки! Что вы так долго заспались в лесу? Мы уж думали, что вы и совсем не вернетесь. А отец очень им обрадовался. Его и так уж совесть мучила, что он их одних покинул в лесу. Вскоре после того нужда опять наступила страшная, и дети услышали, как мачеха однажды ночью еще раз стала говорить отцу: «Мы опять все съели, в запасе у нас всего-навсего полкаравая хлеба, а там уж и песни конец. Ребят надо спровадить, мы их еще дальше в лес заведем, чтобы они уж никак не могли разыскать дороги к дому, а то и нам пропадать вместе с ними придется». Тяжело было на сердце у отца, и он подумал: «Лучше было бы, кабы ты и последние крохи разделил со своими детками». Но жена и слушать его не хотела, ругала его и высказывала ему всякие упреки. «Назвался груздем, так и полезай в кузов», — говорит пословица. Так и он уступил жене в первый раз, должен был уступить и во второй. А дети не спали и к разговору прислушивались. Когда родители заснули, Гензель, как и в прошлый раз, поднялся с постели и хотел набрать голышей, но мачеха заперла дверь на замок, и мальчик никак не мог выйти из дома. Но он все же унимал сестричку и говорил ей: «Не плачь, Гретель, и спи спокойно, Бог нам поможет». Рано утром пришла мачеха и подняла детей из постели. Они получили по куску хлеба, еще меньше того, который был им выдан в прошлый раз. По пути в лес Гензель искрошил свой кусок в кармане, часто приостанавливался и бросал крошки на землю. «Гензель, что ты все останавливаешься и оглядываешься?» — сказал ему отец. «Ступай своей дорогой». «Я оглядываюсь на своего голубка, который сидит на крыше и прощается со мною», — отвечал Гензель. «Дурень», — сказала ему мачеха, — «это вовсе не голубок твой. Это труба белеет на солнце». Но Гензель все же мало-помалу успел разбросать все крошки по дороге. Мачеха еще дальше завела детей в лес, туда, где они отродясь не бывали. Опять был разведен большой костер, и мачеха сказала им: «Посидите-ка здесь, и коли умаетесь, то можете и поспать немного. Мы пойдем в лес дрова рубить. А вечером, как кончим работу, вернемся за вами и возьмем вас с собою». Когда наступил час обеда, Гретель поделилась своим куском хлеба с Гензелем, который свою порцию раскрошил по дороге. Потом они уснули, и уж завечерело, а между тем никто не приходил за бедными детками. Проснулись они уже тогда, когда наступила темная ночь, и Гензель, утешая свою сестричку, говорил: «Погоди, Гретель, вот взойдет месяц, тогда мы все хлебные крошечки увидим, которые я разбросал, по ним и отыщем дорогу». Но вот и месяц взошел, и собрались они в путь дорогу, а не могли отыскать ни одной крошечки, потому что тысячи птиц, порхающих в лесу и в поле, давно уже те крошки поклевали. Гензель сказал сестре: «Как-нибудь найдем дорогу». Но дороги не нашли. Так шли они всю ночь и еще один день с утра до вечера. И все же не могли выйти из леса и были страшно голодны, потому что должны были питаться одними ягодами, которые кое-где находили по дороге. И так как они притомились и от истомы уже еле на ногах держались, то легли они опять под деревом и заснули. Настало третье утро, с тех пор, как они покинули родительский дом. Пошли они опять по лесу, но сколько ни шли, все только глубже уходили в чащу его. И если бы не подоспела им помощь, пришлось бы им погибнуть. В самый полдень увидели они перед собою прекрасную белоснежную птичку. Сидела она на ветке и распевала так сладко, что они приостановились и стали к ее пению прислушиваться. Пропевши свою песенку, она расправила свои крылышки и полетела, и они пошли за нею следом, пока не пришли к избушке, на крышу которой птичка уселась. Подойдя к избушке поближе, они увидели, что она вся из хлеба построена и печеньем покрыта. Да окошки-то у нее были из чистого сахара. «Вот мы за нее и примемся», — сказал Гензель, — «и покушаем. Я вот съем кусок крыши, а ты, Гретель, можешь себе от окошка кусок отломить. Оно, небось, сладкое». Гензель потянулся кверху и отломил себе кусочек крыши, чтобы отведать, какова она на вкус, а Гретель подошла к окошку и стала обгладывать его оконницы. Тут из избушки вдруг раздался пискливый голосок. «Стуки-бряки под окном, кто ко мне стучится в дом?» А детки на это отвечали: «Ветер, ветер, ветерок, небо ясного, сынок!» И продолжали по-прежнему кушать. Гензель, которому крыша пришлась очень по вкусу, отломил себе порядочный кусок от нее, а Гретель высадила себе целую круглую оконницу, тут же у избушки присела и лакомилась на досуге. И вдруг распахнулась настежь дверь в избушке, и старая-престарая старуха вышла из нее, опираясь на костыль. Гензель и Гретель так перепугались, что даже выронили свои лакомые куски из рук, а старуха только покачала головой и сказала: «Эй, детушки, кто это вас сюда привел? Войдите ко мне, останься у меня, зла от меня никакого вам не будет». Она взяла деток за руку и ввела их в свою избушечку. Там на столе стояла уже обильная еда, молоко и сахарное печенье, яблоки и орехи. А затем деткам были посланы две чистенькие постельки, и Гензель с сестричкой, когда улеглись в них, подумали, что в самый рай попали. Но старуха-то только прикинулась ласковой, а в сущности была она злую ведьмою, которая детей подстерегала и хлебную избушку свою для того только и построила, чтобы их приманивать. Когда какой-нибудь ребенок попадался в ее лапы, она его убивала, варила его мясо и пожирала, и это было для нее праздником. Глаза у ведьм красные и недальнозоркие, но чутье у них такое же тонкое, как у зверей, и они издалека чуют приближение человека. Когда Гензель и Гретель только еще подходили к ее избушке, она уже злобно посмеивалась и говорила насмешливо: «Эти уж попались! Небось, не ускользнуть им от меня!» Рано утром, прежде чем дети проснулись, она уже поднялась. И когда увидела, как они сладко спят и как румянец играет на их полных щечках, она пробормотала про себя: «Лаком это будет кусочек!» Тогда взяла она Гензеля в свои жесткие руки и снесла его в маленькую клетку и приперла в ней решетчатой дверкой. Он мог там кричать сколько душе угодно, никто бы его и не услышал. Потом пришла она к сестричке, растолкала ее и крикнула: «Ну, поднимайся, лентяйка, натаскай воды, свари своему брату чего-нибудь повкуснее, я его посадила в особую клетку и стану его откармливать. Когда он ожиреет, я его съем». Гретель стала было горько плакать, но только слезы даром тратила. Пришлось ей все то исполнить, чего от нее старая ведьма требовала. Вот и стали бедному Гензелю варить самое вкусное кушанье, а сестричке его доставались одни только объедки. Каждое утро пробиралась старуха к его клетке и кричала ему: «Гензель, протяни-ка мне палец, дай пощупаю, скоро ли ты откормишься». А Гензель просовывал ей сквозь решетку косточку, и подслеповатая старуха не могла приметить его проделки, и, принимая косточку за пальцы Гензеля, удивилась тому, что он совсем не жиреет. Когда прошло недели 4, и Гензель все по-прежнему не жирел, тогда старуху одолело нетерпение, и она не захотела дольше ждать. «И ты, Гретель?» — крикнула она сестричке. «Провор, не наноси воды, и завтра хочу я Гензеля заколоть и сварить. Каков он там не наесть, худой или жирный?» Ах, как сокрушалась бедная сестричка, когда пришлось ей воду носить. И какие крупные слезы катились у ней по щекам. «Боже милостивый!» — воскликнула она. «Помоги же ты нам! Ведь если бы дикие звери растерзали нас в лесу, так мы бы, по крайней мере, оба вместе умерли». «Перестань пустяки молоть!» — крикнула на нее старуха. «Все равно ничто тебе не поможет». Рано утром Гретель уже должна была выйти из дома, повесить котелок с водою и развести под ним огонь. «Сначала займемся печеньем», — сказала старуха. «Я уж печь затопила и тесто вынесила». И она толкнула бедную Гретель к печи, из которой пламя даже наружу выбивалось. «Полезай туда», — сказала ведьма. «Да посмотри, достаточно ли у ней жару и можно ли сажать у нее хлебы». И когда Гретель наклонилась, чтобы заглянуть в печь, ведьма собиралась уже притворить печь заслонкой. «Пусть и она там испечется, тогда ее тоже съем». Однако же Гретель поняла, что у нее на уме, и сказала: «Да я и не знаю, как туда лезть, как попасть в нутро». «Дурище!» — сказала старуха. «Да ведь устье у печки настолько широко, что я бы и сама туда влезть могла». Да, подойдя к печке, и сунула в нее голову. Тогда Гретель сзади так толкнула ведьму, что та разом очутилась в печке. Да и захлопнула за ведьмой печную заслонку и даже засовом задвинула. Ух, как страшно взвыла тогда ведьма, но Гретель от печки отбежала, и злая ведьма должна была там сгореть. А Гретель тем временем примехонько бросилась к Гензелю, отперла клетку и крикнула ему: «Гензель, мы с тобой спасены, ведьмы нет более на свете!» Тогда Гензель выпорхнул из клетки, как птичка, когда ей отворят дверку. О, как они обрадовались, как обнимались, как прыгали кругом, как целовались. И так как им уж некого было бояться, то они пошли в избу ведьмы, в которой по всем углам стояли ящики с жемчугом и драгоценными каменьями. «Но эти камешки еще получше голышей», — сказал Гензель и набил ими свои карманы, сколько влезло. А там и Гретель сказала: «Я тоже хочу немножечко этих камешков захватить домой», и насыпала их в полный фарточек. «Ну, а теперь пора в путь-дорогу», — сказал Гензель, «чтобы выйти из этого заколдованного леса». И пошли, и после 2 часов пути пришли к большому озеру. «Нам тут не перейти», — сказал Гензель. «Не вижу я ни жердинки, ни мосточка». «И кораблика никакого нет», — сказала Гретель. «Зато вон там плавает белая уточка. Коли я ее попрошу, она, конечно, поможет нам переправиться». И крикнула уточке: «Уточка, красавица, помоги нам переправиться. Ни мосточка, ни жердинки. Перевези же нас на спинке». Уточка тотчас к ним подплыла, и Гензель сел к ней на спинку и стал звать сестру, чтобы та села с ним рядышком. «Нет», — отвечала Гретель, — «уточке будет тяжело, она нас обоих перевезет поочередно». Так и поступила добрая уточка. И после того, как они благополучно переправились и некоторое время еще шли по лесу, лес стал им казаться все больше и больше знакомым, и, наконец, они увидели вдали дом отца своего. Тогда они пустились бежать, добежали до дому, ворвались в него и бросились отцу на шею. У бедняги не было ни часу радостного с тех пор, как он покинул детей своих в лесу, а мачеха тем временем умерла. Гретель тотчас вытрясла весь свой фартучек, и жемчуг, и драгоценные камни так и рассыпались по всей комнате. Да и Гензель тоже стал их пригоршнями выкидывать из своего кармана. Тут уж о пропитании не надо было думать. И стали они жить-поживать, да радоваться. Моей сказочке конец. По лесу бежит писец, кто поймать его сумеет, тот и шубу заимеет.